В методе ВС предполагается три механизма образования ковалентной связи по способу образования общей электронной пары. Это обменный, донорно-акцепторный и дативный.